Сил у Сони хватило только на то, чтобы принять ванну и упасть в кровать. Обрывки разговора крутились в голове, и было в этих обрывках то, за что хотелось зацепиться и продолжать надеяться. Все у них еще может быть хорошо. Он волновался за нее. Ему и в голову не приходило ее бросать. Он хотел бы, чтобы она ему доверяла. А что если... Она приподнялась на локте. Если пойти на свою кухню и загадать. Пусть у них все будет хорошо. Пусть Люксен поймет, что был неправ. Пусть любит ее и ценит. Соня вздохнула и снова опустилась на кровать. Нет, это будет не то. И ей совершенно не хочется такого «хорошо», которое лишит его выбора. Так что остается плотнее укутаться в одеяло и забыться сном без сновидений. Утро было ранним. Ни свет ни заря ее разбудила Кларина, рядом с которой уже ровным строем стояли горничные. Судя по количеству рюшей и лент в их руках, сегодня будут побиты все рекорды по пышности наряда. «Доброе утро!» — с улыбкой пробормотала Соня. Все-таки Кларина всегда была на ее стороне. Да и вообще приятная тетка, хоть и грубоватая. И Соня очень рада ее видеть. «Здравствуйте, ваше высочество!» — холодно проговорила Кларина. «Вам пора готовиться к турниру». И она вышла за дверь. «Вот это да!» «И здравствуйте, и высочество, и на вы!» Похоже, она всерьез обиделась. «Ну что ж, тем проще будет отсюда уйти, когда все будет кончено». Кая за все это время Соня тоже не увидела. Похоже, неблагонадежному отроку запретили приближаться к главному двигателю борьбы за престол. И прекрасно, и отлично. Чем меньше остается причин цепляться за этот мир, тем проще будет по окончании турнира собрать манатки, да и двинуть домой. Да и собирать ей особенно нечего, только дымку. Верного зверя. Соня встала перед зеркалом и с молчаливой обреченностью позволила горничным сделать из нее, что пожелают. Прошло не больше часа, а девушки уже закончили наряжать ее для оракула. Соня глянула в зеркало и с удивлением обнаружила, что она, в общем-то, ничего. Все эти жуткие рюши, от которых ей не терпелось избавиться, на самом деле не так уж и плохи. В джинсиках и маечке она обычная девушка, а сейчас с перетянутой талией, разлетающейся во все стороны юбкой и с бюстом, так филигранно оправленным в декольте, что от него взгляд отвести невозможно, она выглядит очень даже аппетитно. Даже то, что цвет наряда, нелюбимый ею розовый, ничуть его не портит. И если оракул хоть что-нибудь смыслит в женской красоте, он должен отдать ей победу, не торгуясь. Перед тем, как выходить из комнаты, Соня остановилась. Колечко так и лежало возле зеркала, одинокое и скромное, среди роскоши королевских покоев. Соня, недолго думая, нацепила его на палец. На удачу. И вообще, она ведь обещала быть предельно осторожной. А вдруг кому-нибудь приспичит ее похищать прямо на турнире? Пусть будет. Сегодня площадка-стадион возле Оракула не пустовала. Она была переполнена. На трибунах яблоку негде упасть. Похоже, турнир — мероприятие популярное. Соня не могла поверить своим глазам. По случаю турнира в храме, где проживал каменный истукан, снесли стену. Впрочем, они же тут маги. Захотели — снесли, захотели — назад поставили. То есть это не шутка. Оракул на полном серьезе будет наблюдать за ходом состязаний. Все остальные принцессы уже были на месте и выглядели ничуть не хуже Сони, яркие, словно экзотические цветы. Высокая и статная Катерина, миловидная Анечка, сексапильная Елизавета. Взгляд Сони снова вернулся к Анечке. Было видно, что ей не здоровится. Даже магические заклинания и местные косметические средства не могли скрыть кругов под глазами и болезненной бледности. Соня подошла поближе. «Что с тобой?» «Чёртов токсикоз!» — вздохнула девушка. «Ну да ладно, мне красота без надобности. И победа тоже. А ты молодец, выглядишь отлично. Помирились хоть вчера?» Соня в ответ лишь мотнула головой. «Ну и зря. Он как узнал, что ты улетела. Вихрем вылетел, все дела побросал. Любит он тебя, а ты не ценишь». Соня вздохнула про себя. «Еще бы не полетел. Свернет шею дрожайшая супруга. Где новую к утру взять? Так и без престола можно остаться». Но Анечке она этого говорить не стала. Ей нервничать нельзя. Сердце Сони похолодело. Она увидела, что к ним направляется Катерина. И хотя вины своей не чувствовала, в конце концов, это же не Соня в заговорах участвовала, да войну спровоцировать хотела, все равно как-то не по себе. А ну как вцепится в волосы. Катерина — дама с крутым характером, от нее чего угодно можно ожидать. Та подошла и, не здороваясь, бросила Анечке: «Отойди-ка, поговорить надо». Анечка с сомнением посмотрела на них. «Ничего страшного. Действительно, надо поговорить. Я знаю, что ты мне не поверишь. И все так сделано, что на меня указывает. Да только я тут ни при чем. Не должна была я никаким лоссом лететь. И Ратмир, говорит, не замешан. Мне тут никто не верит. И ты, наверное, первая не должна верить». Соня посмотрела на Катерину. «Отчего же?» «Верю». Она вспомнила слова Кларины. «Ратмир прямой как палка. Воевать — это да, но плести интриги нет, а уж воровать да с разбойниками связываться — на него это не похоже. Да и Катерина не из тех, кто привык врать и отговариваться. Если сказала, что не она, то, скорее всего, и не она». «А кто ж тогда такое придумал? И зверя диковинного приплели?» Та пожала плечами. «Я ж не ясновидящая. Про себя точно знаю, не я. Только разве же кто-то будет разбираться? Если виноватого еще искать надо, а я вот она, готовая, чуть ли не с поличным пойманная». Горечь в голосе Катерины была неподдельная. «Я что-нибудь придумаю», — шепнула Соня. «Обещаю. В крайнем случае скажу Люксену, что напутала. Без моих слов все это лишь пустые разговоры. Не говорить же, что она нашла отличный магический способ распутывать детективные истории». «Ваше высочество», — проговорил рядом до боли знакомый голос. Екатерина тут же растворилась, а Соня выпрямилась и натянула на лицо улыбку. Она не собирается демонстрировать Люксену кислую физиономию. «Я хотел...» Что он хотел, она так и не узнала. В эту минуту толпа зрителей смолкла, а на сцену вышел глашатай. «Жители королевства, сегодня у всех нас торжественный день. Начинается турнир который покажет, кому из претендентов на престол стать единоличным диктатором и управлять страной мудро, вести ее к богатству и процветанию. По древней традиции, достойным короны окажется тот из принцев, кому удалось найти себе лучшую жену. Все мы знаем о мудрости нашего оракула, который определит победительницу. И сегодня, в первый день турнира, он назовет ту, что краше и миловиднее. Ибо красивая жена услаждает глаз мужа и вдохновляет его на подвиги. Встречайте же наших прекрасных принцесс и их супругов. Эх, жаль, Соня не поинтересовалась церемониалом. Как-то оно сейчас будет. А еще и с супругом выходить. Как? За руку? Под руку? Может, надо было выход отрепетировать вместо того, чтобы летать к оракулу. Впрочем, долго гадать ей не пришлось. Первый под руку с Надаром выступила Лизавета, вызвав бурные аплодисменты и восторг зрителей. Следом подхватил супругу под локоток Ратмир, и их встретили не менее жарко. Дальше шла Анечка со светящимся от счастья Власием, и они получили свою порцию народной любви. И вот ее уже подхватывает под руку принц Люксен, и они выходят на арену под рев толпы. А Люксена тут и правда любят? Впрочем, кто знает, может, все эти радостные ребята восхищены розовым цветом ее платья. «Что дальше делать?» — шепнула она мужу. Очень своевременно. Вообще-то, надо было выяснить это раньше. «Стойте, не болтайте и улыбайтесь». Не болтать и улыбаться — это она запросто. Куда хуже будет, когда придется что-нибудь делать. Они стояли и раскланивались хороших полчаса. И Соня начала надоедать. Может, уже какое-нибудь задание дадут? Или еще что-то в этом роде? Тоска же. А главное, руку жгло прикосновение Люксена. Как раз сейчас, когда она бы предпочла поскорее забыть и об этих прикосновениях, и о том, как она на них реагирует. Что там он начал говорить? Чертов тамада не дал дослушать. На время их выхода к народу глашатай куда-то исчезал, а тут появился с какой-то бумаженцей в руках. Восторженные крики моментом смолкли, и в полной тишине торжественно звучал его взволнованный голос. «Оракул принял свое решение. Самая красивая принцесса определена. И ею стала...» Он сделал паузу. Эта привычка томить перед объявлением результатов интернациональная? Одна на все миры? Или все-таки оракул как-то подозрительно осведомлен, как делаются дела в ее мире? «Принцесса Анна, супруга принца Власия». Власий подпрыгнул от счастья, Анечка помрачнела еще больше. Плохо дело. Кажется, ее план добыть для принца корону и гордо уйти летит туда же, куда и надежда Анечки заниматься семьей, а не государственными делами. На принца Соня даже смотреть не стала. Не хотела видеть выражение его лица. А глашатай распинался. Нет ничего прекраснее женщины, которая уже почувствовала в себе другую жизнь. И мудр тот мужчина, который заботится о продолжении рода. В воздухе над храмом вспыхнули и засияли 4 светящихся столба разной высоты. Над одним самым высоким было написано «Анна». Остальные с надписями «Софья», «Елизавета», «Катерина» сильно отставали от него в высоте. И все-таки Соня с удовольствием обнаружила, что ее столбик пусть самую малость, но выше, чем у соперниц. Видимо, декольте все-таки сыграло свою роль. Назад в замок они летели с принцем вдвоем. Вернее, не совсем вдвоем. В их карете был еще и третий, королевский казначей. Торопился чахнуть над златом. За время дороги они не перебросились даже парой слов. А вот когда припарковались, и казначей выскочил из кареты и побежал по своим делам, принц помог ей выбраться и проговорил. «Сегодня я мог быть рядом с вами, но, к сожалению, уже завтра супруги принцев выходят на состязание сами, и я не смогу ничем помочь, лишь пожелать удачи». Он пожал ее руку, поднес ее к губам и тут же поднял удивленный взгляд. «Ну да, обнаружил кольцо». «Я... чтобы вы за меня не волновались. Я же обещала». Выглядела так, будто она оправдывается. «Извините, я устала. Я пойду в свою комнату». Она высвободила руку и, изо всех сил, стараясь не бежать, поспешила прочь.